правда. Сейчас сюда едет инспектор ГАИ, привезет письмо, которое Лида оставила в кабине. Подумайте, нашла время еще и письмо написать. — Ой, не могу. С нашими не соскучишься, — сказала Люда. — Представляю, какие теперь пойдут слухи по городу. Вот пари держу, завтра будут рассказывать, что сбежал на машине сумасшедший, задавил 12 человек. Виталий сидел расслабленный и тихо блаженствовал, как в теплой ванне. На прохожих не наехала, сама жива. Если представить, как Лида Пугачева управляет машиной, никакой же практики, то настоящее чудо. Выехала в город, проехала по людным улицам и ни на кого не наехала. Удивительно. Инспектор ГАИ против ожиданий оказался немолодым, усталым человеком. — Ну, вы на нас не очень сердитесь? — не без робости спросила Капитолина. — Чего же на вас сердиться? Виноват шофер, его и накажем. В правилах четко. Должен принять меры, чтобы исключить возможность угона. А он ключ оставляет. Тем более где? Должен понимать, куда приехал. А ваша девка молодец, аккуратная. Ведь где нашли? На Петроградской, на Гатчинской улице брошенный стоял. А вот вам и письмо. Письмо было сложено треугольником. Снаружи надпись. Виталию Сергеевичу и всем врачам. Вам, Виталий Сергеевич. — Не без иронии, — сказала Капитолина. — Читайте, я чужие письма не вскрываю. Виталий развернул треугольник. — Прощай, зеленая пряжка. Здравствуйте, Невский, Кировский, Нева, Медный всадник. Здравствуйте, летний сад, острова. Здравствуй, мой Брумелек. Я знаю, ты меня ждешь, и тебе не придется брать меня штурмом. Как хорошо быть молодой, как хорошо быть свободной. Петь где угодно. Идти куда угодно. Виталий Сергеевич, целую ручки, большое спасибо. Я знаю, вы обо мне искренне заботились, но мне больше не нужны ничьи заботы, даже такие трогательные, как ваши. Я здоровая, бодрая. Я еще никогда не была такой здоровой и бодрой. Эх, нагуляюсь, накурюсь, на... Ладно, не буду смущать ваше приличное общество. Прощай, зеленая пряжка. Меня давно ждут Невский и Кировский, ждут острова. — Смотри-ка ты, — сказала Люда. — Неплохо пишет. — Про шофера ничего нет? — переспросил инспектор, хотя письмо было прочитано вслух. — Нет, больше ничего. Виталий на всякий случай и на обратную сторону листа заглянул. — Тогда разрешите откланяться. Всего хорошего. А работенку у вас не позавидуешь, вроде нашей. — Да, это она точно, — вздохнула Люда. — Тоже бы так сказать, а? Прощай, зеленая пряжка. — Ну что ты говоришь, — возмутилась Капитолина. — А вы никогда не хотели? — Ну, хоть когда берете карточку больной и смотрите, что у нее 10-е поступление. — Вам хорошо, Капитолина Харитонна, если вы совсем довольны. А со мной бывает. — Ну ладно, ладно, нечего. Мы еще сегодня в обходе не были. Больные сразу обступили с вопросом. — Ну что, Пугачева нашли? Поймали? Даже забыли обычные просьбы о выписке. Ирина Федоровна торжествовала. — Как хорошо без этой проститутки! Теперь тут жить хоть до старости, только бы не нашли. Меньшикова сказала. — По улицам страшно ходить. Зарежут, и никто не заметит. Тамара Сивкова засмеялась. Мне дядя Костя давно говорил, что Лидка убежит. Что же вы раньше не сказали, Тамара? А я мужчинам никогда не говорю правду. Виталий поскорее зашел в инсулиновую. Вера еще спала. И такое чистое, безмятежное было у нее лицо, что никак невозможно поверить, что совсем недавно сотрясали ее судороги, что была она больна, видела в бреду все окружающее. Нет, невозможно поверить. Если бы не торчали посторонние, Виталий бы ее сейчас поцеловал. Так он и ушел, а на губах такое чувство, точно они все-таки прикоснулись к ее коже. После пережитого за полтора часа ожидания чувства его словно обострились,